Глава 5. Событие 12. Что было, уже есть, и чему быть, уже было. Царь Соломон из книги «Экклезиаст». Пробкам на улице Горького и Ленинградском шоссе Вовка уже не удивлялся. Вот вроде и машин в Москве. Раз-два и обчелся. Но в день матча, казалось, они собрались неподалеку от стадиона «Динамо» не только со всей столицы, но и из области, как минимум. Даже десяток автобусов, как у группы Жиглова, притарахтело, пофыркивая черным дымом из ржавого глушителя. А уж сегодня, когда решалась судьба чемпионства, даже невзирая на довольно прохладную погоду, синоптики пообещали всего-то 5 градусов тепла. Уже часов с двух к Петровскому парку всеми маршрутами шел люд футбольный. И плевать, что у большинства из тех, кто стоял сейчас терпеливо у ограды динамовского комплекса, не было даже теоретических шансов попасть внутрь. Болельщики не уходили, а жадно ловили шум с переполненных трибун, сопереживая происходящее со счастливыми обладателями билетов. Генерал-полковник Аполлонов перехватил Вовку в тоннеле подтрибунного помещения, когда юный форвард собирался выйти на предматчевую разминку с остальными динамовцами. «Ну что, Володя?» – несколько возбужденно сказал он, крепко сжав плечо парня. «Надеюсь, не подведешь. Все, что мог, сделал. 4 часа, если не в курсе, копья ломали, кого назначат судить игру. Сошлись на Сааре. Товарищ спокойный, уравновешенный, настоящий прибалт. Зато свистками ненужными дергать не будет, тем более что в пристрастности никогда замечен не был. Всегда судил объективно». «Саар?» – наморщил лоб Вовка, вспоминая. «А, видел такого. Он еще любит на месте нарушения по стойке смирно замереть и требует, чтобы штрафной пробивали именно с этого места. Ни сантиметра вправо-влево не отойдет. Забавный». «Не знаю, что ты в этом увидел такого забавного», – сухо произнес генерал. «Но жду от тебя результат. И учти, от того, как вы сегодня сыграете, а в частности ты сыграешь, зависит принятие многих важных решений. Немаленький чай, понимать должен, что отстаивать твои предложения по международным турнирам будет легче, если исходят они не от самонадеянного мальчишки, а от чемпиона страны. Усёк?» «Да ладно вам, Аркадий Николаевич», – проворчал Вовка. «Я что, совсем уже того, молнии ушибленный? Понимаю все. «Хрен тебя знает, стукнутого», – откровенно признался генерал. «Ты ведь как мина замедленного действия. Никогда не знаешь, что сотворишь в следующую секунду. Одна твоя речь на ближней даче чего стоит. А вон на выезд отправился, так в больнице полумертвого еле отыскали». Аполлонов кивнул на героические отметины на многострадальной черепушке пацана. «Ладно, двигай». А вот это было обидно. Обидно и несправедливо. Фомин хотел было сдерзить, но взглянул на напряженное лицо Аркадия Николаевича и промолчал. Нервничает тестюшка. Понять его можно. Что ж, постараемся, как говорится, не посрамить, оправдать и прочее, прочее. Ага, Филатов за него уже сказал, даже думать не надо. Оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. Рев 70 тысяч зрителей оглушил, едва только Вовка вышел из тоннеля. Юноша осмотрелся. Люди толпились даже в проходах. Кто-то из футболистов говорил, что на эту встречу со всех уголков страны поступило чуть ли не 500 000 заявок. Где-то там и Зеленоглазка. А ведь он пообещал, что обязательно забьет сегодня. Забьет и посвятит этот гол ей. Так и скажет Синявскому, когда тот будет брать интервью у самого молодого чемпиона СССР по футболу. «Не видел я мяча. И ворот не видел, только глаза зеленые перед глазами стояли. Тавтология. Тогда так. За улыбку, милой, всем забить готов, всем без исключений и ненужных слов». «Что, пионер, сыкотно?» И сильный шлепок по плечу вырвал из воспоминаний. «Коленки не трясутся?» «А это кто у нас тут такой дерзкий?» Фомин резко повернулся, слегка сжав кулаки. Высокий плечистый парень со стрижкой под бокс, как у многих фронтовиков, смотрел на него с широкой доброй улыбкой. «Бобров». «Да нет», – как можно спокойнее ответил Вовка. «Чай не в первый раз на поле выхожу». «Но-но», – усмехнулся нападающий армейцев и побежал на свою половину поля. Фомин проводил его внимательным взглядом. От того, как сегодня покажет себя центр-форвард ЦДКА, тоже многое будет зависеть для итогового результата. Интересно, он уже пообещал Василию Сталину перейти в его команду? Ладно, проехали. Компанию Вовки в передней линии сегодня должны были составить Бесков, Трофимов и Ильин. Под ними в полузащите Блинков и Малявкин, Петров, Радикорский, Леонид Соловьев, капитан команды, и Совдунин в обороне. Ну и Хомич в рамке. Жаль, конечно, что Третьяков пока сыроват. Так, по крайней мере, считает Михей. Фомин с ним не был совсем согласен, но покамест не обострял. Надеялся, что земляку представится возможность показать, на что он способен. Собственно, классическая 4-2-4. Якушин уже играл по этой схеме в 45-м, но почему-то без особого продолжения. Похоже, сам не понял, что здорово определил свое время в плане тактических построений. Хорошо, что сейчас не стал выдумывать, а согласился с предложениями Фомина. И динамовцы усердно отрабатывали на тренировках взаимодействие, исходя именно из этой расстановки. Наигрывали комбинации, доводили до автоматизма действия на стандартах. Игроки ворчали, не желая мириться с новшествами, что исходили от зеленого мальчишки. Но результаты заставляли замолкнуть даже самых недоверчивых. Да и игры с бубликами еще были свежи в памяти. И то, как их заслуженных, перезаслуженных возили такие же сопляки. Свисток. Начали. Армейцы, которым сегодня нужна была только победа, с первых минут пошли на решительный штурм. «И как тут сдержать обещания?» – невольно думал Вовка. «Ломят черти в красных майках, как будто им в раздевалке скипидара на одно место капнули». Нет, капнули и тряпочкой фетровой усугубили. Особенно легко нападающие ЦДКА прорывались по флангу, который должен был держать Саша Петров. Да-да, тот самый, что забил 5-й гол на Олимпиаде в Хельсинки в злосчастном матче с югославами. Но в нынешней истории это уже вряд ли произойдет. Так вот, сегодня явно был не день Бекхэма. Гринин раз за разом прокидывал мяч мимо растерявшегося в конец защитника «Динамо». Поначалу все заканчивалось благополучно, но как только в одном из эпизодов центральный защитник Леонид Соловьев покинул свое место и устремился на помощь провалившемуся опять партнеру, как немедленно последовала расплата. Гринин вырезал точную передачу в опустевший центр штрафной, где кожаную сферу уже караулил стряхнувший своего опекуна Бобров. 1-0. Трибуны зашлись от восторга, особенно та их часть, что до сих пор носила солдатские и офицерские шинели. Болельщики «Динамо» горестно молчали. Свисток арбитра, который указывал на центр, был практически неразличим в шуме стадиона. «Зачем?» – страдальчески простонал на скамейке запасных Якушин, хватаясь за голову. «Черт возьми, почему оставили зону? 100 раз предупреждал! Эх!» «Подожди, не паникуй раньше времени!» Чернышов, сам бледный, дерганый, постарался приободрить старшего тренера. «Сейчас Фомин им покажет, где раки зимуют». «Да что твой Фомин?» – взорвался вдруг Якушин. «Где он? Растворился, исчез. Ни одного полезного действия». «Так прошло всего 3 минуты». Аркадий Иванович демонстративно указал на часы. «Весь матч впереди». «Ну-ну». С угрозой процедил Якушин и отвернулся. Динамовцы чувствовали себя на поле неуютно. Поймавшие кураж армейцы играли раскованно, легко. Наигранные комбинации следовали одна за другой. Казалось, что еще немного, и они отгрузят в ворота хомяча голов 5-6, не меньше. А Вовка в эти минуты вообще оказался на голодном пайке. До него попросту не доходили передачи. Они с Бесковым даже отошли назад почти к центральному кругу в надежде, что пройдет какой-нибудь пас, но тщетно. Тем неожиданнее для зрителей оказалась ситуация, когда Фомин вдруг подкараулил неудачный отскок мяча, мимо которого махнул ногой защитник ЦДКА Нырков, и рванулся вперед, будто выпущенная из лука стрела. Крутанул изящной русской мельницей Кочеткова, и вот уже впереди маячат лишь ворота соперников. «Пас, дай пас!» – отчаянно закричал Бесков, летя с ним параллельным курсом. «А, пожалуйста!» – Вовка показал вышедшему вперед голкиперу, что будет уходить направо, обыгрывать, а сам вдруг взял, да и катанул аккуратно круглого на партнера. И даже не стал досматривать эпизод до конца, спокойно повернулся и пошел обратно. Чего там неясного? 1-1? Среди шквала аплодисментов, которым взорвались трибуны, показалось или вправду различил голос Наташи Аполлоновой. Да ну, точно показалось, хотя... «Повезло тебе, пионер!» Больно врезался в плечо кто-то из армейцев. «Смотри, в следующий раз ноги с корнем вырву!» «Да-да, мили, Емеля, пока твоя неделя. Трус, как всем давно известно, ни в хоккей, ни в футбол не играет». «Что я тебе говорил?» – радостно тряс Якушина за рукав, воспрявший духом Чернышов. «Фомин – это уникум! Видел, как защитника финтом убрал, как ребенка развел. А пас? Пас какой отдал Бескову? Чертенок!» «Не кажи гоп раньше времени», – хмурился Михей. «И ведь как в воду глядел». Его подопечным сейчас бы взять, да и добить растерянного таким неожиданным поворотом соперника, а динамовцы решили удержать победный для них ничейный результат и стали осторожничать. Отошли назад и расположились в оборонительном построении. Ну и что? А вот дали таким образом футболистам ЦДКА прийти в себя, перестроиться и получите. Стремительный, словно ртуть, Валентин Николаев обвел двух соперников и, не сближаясь, нанес точный удар в верхний угол. 2-1. Вовка был далеко, но видел через спины, что Хамич даже не дернулся. Ждал, видимо, что армеец будет еще правее смещаться. Дождался. У моря погоды. Гроза гремела в перерыве в динамовской раздевалке. Якушин обрушился на своих игроков, что устало расселись по своим местам. Вовка вытирал лицо полотенцем, когда вдруг прилетело и ему. «Выгоню!» – ярился Михей. «К чертовой матери выгоню! Еще один такой фортель, Фомин, и пойдешь пешком обратно в Куйбышев!» «Какой фортель?» – растерялся Вовка. Он никак не мог понять, в чем именно его обвиняет старший тренер. «Играл пусть и не на высший балл, но уж и не на неуд!» «Играть надо с партнерами!» – подскочил к нему Якушин. А не перед девочками на трибунах пижонить. Почему Трофимов дважды в холостую по краю проходил? Не заметил? Так там сначала Бесков в выгодной позиции находился, а потом Ильин. Попытался оправдаться Вовка. «Выгоню!» – ярился Михей. «К чертовой матери выгоню! Еще один такой фортель, Фомин, и пойдешь пешком обратно в Куйбышев!» «Какой фортель?» – растерялся Вовка. Он никак не мог понять, в чем именно его обвиняет старший тренер. «Играл пусть и не на высший балл, но уж и не на неуд». «Играть надо с партнерами», – подскочил к нему Якушин. «А не перед девочками на трибунах пижонить. Почему Трофимов дважды в холостую по краю проходил? Не заметил?» «Так там сначала Бесков в выгодной позиции находился, а потом Ильин», – пытался оправдаться Вовка. Но старший тренер лишь еще больше завелся и принялся отчитывать его уже не по-детски. «Ни одной толковой передачи», – громко говорил он, глядя немигающим взглядом на Фомина. «Сегодня ты толком не отдал ни одной толковой передачи. Твое наплевательское отношение к коллективу удивляет и настораживает. Ребята в тебя верят, ждут, а ты лишь покрасоваться жаждешь». Вовка вскинулся, да сколько можно терпеть и слушать эту откровенную чушь. Но вдруг парень заметил, как из-за спины Якушина ему предостерегающе машет руками Чернышов. «Молчи!» – прочитал форвард по губам тренера. «Молчи!» И Фомин покорно опустил голову, чтобы вошедший в раж Михей не прочитал на его лице истинные чувства. Как там однажды сказал Борис Михайлов, когда Тарасов разрешил ему бить в ответ распоясавшихся в сверхмеры канадцев? «Мы их голами накажем!» Правда, легче сказать, чем сделать. ЦДКА – это вам не какой-нибудь локомотив из Ашхабада, здесь тоже собраны отменные мастера. И сушить игру они умеют великолепно. Пару раз Вовка прорывался через чистокол ног, но на его пути неизменно вырастал, как из-под земли очередной игрок в красной майке, и мячи выбивали куда подальше. А наладить нормальную комбинационную игру с одноклубниками все никак не получалось. Такое ощущение, что динамовцев сегодня словно подменили. Настолько они беспомощно выглядели именно в командной игре, что так долго и кропотливо ставили команде в последние месяцы. Неужели уже начали сливать Якушина? Пришло невольно на ум Вовке. «Да нет же, не враги ведь они себе. Эх, сюда парочку человек из его молодежки, да хоть одного Ишина с его точными пасами поперек поля. Нет. Все забыли звезды. Опять, если у тебя мяч оказался, то надо бросить все дела и вести его к воротам, дриблинг демонстрируя». Зря он уговаривает Аполлонова. Вот с такой манерой игры их бразильцы с уругвайцами под плинтус загонят. В очередной атаке Фомину удалось накрутить опекуна и проскочить по центру почти до границы штрафной. «Бей!» – зашлись криком болельщики «Динамо». «Бей!» Но Вовка коварно выдержал паузу. Дождался, пока под его замах бросится на землю в отчаянной попытке заблокировать удар Анатолий Башашкин и выдал диагональный пас на ворвавшегося слева Трофимова. Тот прошел почти до лицевой, а потом сильно прострелил вдоль ворот Никанорова. И надо же случиться такому. Иван Кочетков, пытаясь перехватить эту передачу, мастерски залепил мяч прямо под перекладину мимо опешившего голкипера. 2-2. Если подумать, игрока армейцев было даже немного жаль. Забить автогол в таком матче? Нет, это и врагу не пожелаешь. Фигура застывшего футболиста ЦДКА, что схватился в отчаянии за голову, всем своим видом выражала вселенскую скорбь. Даже самые рьяные поклонники «Динамо» в этой ситуации выражали свой восторг довольно сдержанно. «Затравят парня!» – сочувственно крякнул в ложе почетных гостей Василий Сталин, потянувшись за графинчиком. «Если только сейчас армейцы не забьют!» «Василий Иосифович!» – скинулся Аполлонов, что сидел рядом с сыном вождя. Что ж вы так Динамо-то не любите? А вот перейдет ко мне твой Фомин и этот, как его? А, точно, Третьяков. Тогда я полюблю. Весело ухмыльнулся Сталин-младший. А пока извини, Аркадий Николаевич. По старой традиции, за 5 минут до конца матча на стадионе прозвучал гонг. Одним он намекал, что осталось продержаться, а совсем чуть-чуть другим – идите вперед, терять уже нечего. И ЦДКА отчаянно пошел в последнюю атаку. А нет, кони ломанулись с диким ржанием, или это сап такой громкий, сип? Да кто их коней разберет? На самом же деле было не до шуток. Начал ее главный антигерой встречи – защитник Кочетков. Получив пас от Башашкина, он смело двинулся за центральную линию. Прошел на скорости Блинкова, а потом сделал точную передачу на Николаева. Форвард армейцев находился в выгодном положении, но, как и Фомин немногим ранее, сам бить поворотом хомяча не стал. Тем более, что по левому краю уже устремился в штрафную его партнер по атаке Соловьев. «Плотнее, держите плотнее!» – вскочил на ноги Якушин, предчувствуя недоброе. Но Блинков и Леонид Соловьев словно оглохли в тот момент и упустили соперника. «Удар!» Мяч со звоном ударяется в штангу и отлетает в поле. А там уже набегает Бобров. «Гол!» «Бобров, золотые ноги!» – кричал в тот момент в свой микрофон комментатор Вадим Синявский на всю страну. «Золотые ноги Боброва делают ЦДКА чемпионом!» «Хама, что с тобой?» Игроков «Динамо» в этот момент заботил, как ни странно, даже не пропущенный мяч, а то, что их вратарь никак не может подняться с газона. Секундами ранее он совершил отчаянный бросок и, по всей видимости, сильно врезался в стойку ворот. «Рука!» — едва проговорил, прошептал белый от боли хомяч. «Руку совсем не чувствую». «Доктор!» — крикнул Леонид Соловьев, пытаясь перекричать шум торжествующего и одновременно страдающего стадиона. «Доктора на поле!» Помощь голкиперу динамовцев оказывали 5 минут. Все это время сухопарый эстонец Саар терпеливо ждал, пристально наблюдая за действиями врача. Наконец хомяч занял свое место в воротах. Правая рука у него висела как плеть. «Интересно», — подумал Фомин, — «даст эстонец доиграть это время или свистнет сразу же, как только мы разыграем с центра? Вообще-то он педант страшный. Должен дать время хотя бы на одну атаку». «Константин Иванович, давайте, как на последней тренировке, через забегание». Вовка прикрыл нижнюю часть лица рукой, чтобы никто из соперников не прочитал его по губам. Смешно, конечно, предлагать сыграть таким образом человеку, который спустя много лет как раз и будет ставить такую игру в московском «Спартаке». Вот ведь выверты мироздания. Отпасовав Бескову, форвард помчался вперед. Бежал и не слышал шум на трибунах, почти с закрытыми глазами, умоляя судью не свистеть. Несколько точных передач, и вот уже Ильин бежит по правому краю, высоко подняв голову и высматривая возможного адресата для последней голевой передачи. «Судья, время!» Истошный вопль какого-то болельщика прорезал тишину, которая неожиданно опустилась над стадионом. 70 тысяч зрителей замерли, ощущая буквально кожей, как стремительно тают песчинки последних секунд, отпущенных динамовцем на эту атаку. «Заткнись ты!» Резко бросил крикуну седой как лунь мужчина в распахнутой на груди солдатской шинели, где на выцвевшей добела гимнастерке виднелось 2 ордена славы. А еще 2 золотистые ленточки за тяжелые ранения. И замахнулся костылем. «Смотреть не даешь, гад!» И вот в этот самый миг, когда должна была прозвучать резкая трель свистка, Ильин по красивой дуге направил мяч в центр штрафной. А секундой ранее Вовка отпихнул рукой повисшего на нем армейца, взлетел в воздух, не сводя глаз с опускающегося прямо на него кожаного снаряда и, поймав с точностью компьютера ту самую нужную точку, сложился и силой пробил по нему через себя ножницами.